Глава 10. Месть. «Господа офицеры, перед нами поставлена новая задача», — произнес Колчак, входя в кают-компанию корабля «Матки», бывшего Смоленска, носящего теперь имя «Рион». Это был двухвинтовой товаропассажирский быстроходный пароход-крейсер, имеющий стальной трехпалубный корпус с двойным дном. Пароход имел две мачты, три дымовые трубы и был построен в Англии по чертежам Москвы, но с четырьмя машинами и котлами с экономайзерами. Смоленск завершил серию пароходов-крейсеров и в начале 1902 года прибыл в Одессу, где встал на прикол, переведенный в резерв из-за выяснившейся убыточности эксплуатации пароходов-крейсеров этой серии. Когда с торпедными катерами стало получаться, задумались о корабле-матке. Макаров, как родоначальник в русско-турецкой войне такого вида боевых действий, за что получил тогда звание капитана второго ранга, свитское флигель-адъютанта, золотую саблю за храбрость, ордена святого Владимира и Георгия четвертой степени, решил не мелочиться и выбил Смоленск для нового отряда. Главным достоинством такой компоновки отряда, по мнению Степана Осиповича, было резкое увеличение дальности действия торпедных катеров, что позволяло их использовать для внезапной атаки. Получался такой вооруженный пиратский рейдер для крейсерских операций, который имеет возможность как спрут разбрасывать щупальца катера в разные стороны. В принципе, по водоизмещению и вооружению — Смоленск ни в чем не уступал военным крейсерам, а по мореходности, дальности плавания и скорости хода даже превосходил. Разумеется, ввиду отсутствия бронирования, прямое столкновение с военными кораблями было бы для него смертельным, но ведь и цели у него были другие. По плану морского ведомства, Смоленск и отряд катеров капитана второго ранга Колчака должны были поучаствовать в провокации против первой эскадры японского флота в Сасебо. Затем корсары 20 века должны были действовать в Красном и Аравийском морях, и их главной целью при взаимодействии со шхуной «Марсель» должны были стать английские эскадренные броненосцы типа «Маджестик», а потом свободная охота на транспорты с грузами для Японии. Нельзя сказать, что это была внезапная импровизация. После Крымской войны, когда России было запрещено иметь боевые корабли на Черном море, она создала так называемый добровольный флот. Его суда строились с двойным предназначением. В мирное время обычные, на первый взгляд, пароходы, а в военные — крейсеры за счет установки орудий среднего калибра. Впрочем, обычными эти пароходы были только для непосвященных. Они обладали намного более мощными машинами и высокой скоростью хода, а также специальными креплениями под палубами, позволяющими установить пушечные станки. Мирный угольщик «Смоленск» строился именно по такому проекту. Его водоизмещение было, как у тогдашних броненосцев, более 12 тысяч тонн, а скорость — 20 узлов. Он мог легко догнать любой торговый корабль, скорость которого обычно не превышала 10-15 узлов. А два десятка артиллерийских орудий делали его вооруженным не хуже, чем тогдашние легкие крейсеры. Кроме того, Смоленск, а точнее Рион, был оборудован системой, позволяющей быстро прогреть парогазовые установки катеров от котлов матки и четырьмя устройствами для их спуска на воду и подъема на борт. При атаке на якорные стоянки противника тактика такого симбиоза представляла собой простой набор действий. Дождавшись ночи, незаметно подплыв поближе, корабль-матка выпускает с безопасного расстояния катера для атаки вражеских кораблей, а потом забирает в оговоренной точке. Смоленск вышел в свой первый боевой поход под личиной коммерческого парохода. В его документах значилось, что он идет во Владивосток с грузом угля для Тихоокеанской эскадры, перевозя при этом 6 паровых катеров. Офицеры и матросы, которых на крейсере было гораздо больше, чем полагается на коммерческих судах, были записаны пассажирами, следующими на Дальний Восток. Установленные на крейсере беспроволочный телеграф, два прожектора, фонари электрической ночной сигнализации и два рея для дневной были сняты и спрятаны, как и боевые орудия со снарядами и торпедами, под углем. А самого угля для обеспечения дальности плавания взяли столько, что корабль погрузился в воду чуть ли не до нижних своих иллюминаторов. Чтобы рассеять всякие подозрения, могущие возникнуть насчет искренности намерений Смоленска-Риона как парохода коммерческого, перед входом в Суэцкий канал, зону английского влияния, команде было приказано снять военную форму и по возможности одеться как попало. Через три недели, пройдя Тайваньский пролив, офицеры и матросы принялись за переоборудование корабля, ставили орудия, боевые фонари, подняли на места телеграф и рей, проверили все механизмы катеров-миноносок, подготовили торпедные аппараты для установки и сами самоходные мины, которые все чаще называли торпедами с легкой руки Оленина Зейского. Трубы и борта крейсера срочно перекрасили в черный цвет, чтобы он был незаметен в ночной тьме, когда будет идти без огней, выходя на цель или охотясь за освещенными пароходами. Рион буквально переродился. На его верхней палубе теперь красовались 8 120-миллиметровых морских орудий Кане, которым в основном были недавно разработаны фугасные снаряды. Помимо главного калибра, на корабле «Матки» было установлено еще 8 75-миллиметровых скорострельных орудий Кане и 4 47-миллиметровые пушки Гочкиса, а на переднем мостике 2 пулемета. И, конечно, 6 торпедных катеров. Работали как проклятые, без отдыха, чтобы как можно скорее превратиться в боевой крейсер с 6 щупальцами-катерами и начать секретную операцию. Эти воспоминания за мгновение пробежали в голове Колчака, пока он рассматривал офицеров, собравшихся в кают-компании. «Какое задание, Александр Васильевич?» — задал вопрос старший штурманский офицер Риона, лейтенант князь Кекуатов. «До рассвета атаковать японские транспорты, Владимир Константинович». «Но это же противоречит правилам морской войны!» — порывисто выпалил командир одного из катеров, мичман барон Клейст. «Каким правилам, господин мичман? Вы сегодня были в бою и выпустили торпеды по кораблю противника. Чем этот корабль отличается от транспорта того же противника?» «Господин капитан второго ранга, это был военный корабль, который имел возможность вести ответный огонь. У нас был бой на равных. Топить же обычный пароход, который не может не ответить, я считаю ниже своей чести. Тем более на нем большое количество людей». «Не людей, а солдат противника, которые будут воевать против нас на суше и стрелять в наших русских воинов, ранее убивая их. И это произойдет, если мы не выполним приказ, Эльвальд Вильгельмович. Кстати, барон, какой вы корабль сегодня атаковали?» — поинтересовался Колчак. «Судя по силуэту, крейсер Акицусима», — несколько растерянно ответил мичман. «Вынужден разочаровать вас, Эльвальд Вильгельмович, вы промахнулись. Акицусима осталась практически неповрежденной и вместе с миноносцами потопила наш варяг, а потом они из пушек и пулеметов расстреляли его команду, которая пыталась спастись вплавь». Последние слова Колчак выделил паузами между ними. В кают-компании повисла гробовая тишина. «Этого не может быть», — как-то неуверенно произнес старший офицер Риона лейтенант Исаков. «Я несколько раз бывал в Японии. Они такие доброжелательные и вежливые люди». «Владимир Федорович, вынужден вас разочаровать. Японцы чем-то напоминают мусульман Кавказа и Средней Азии. Они будут улыбаться, выполняя закон гостеприимства, но стоит вам только покинуть порог их дома, без всяких сомнений и с удовольствием ударят в спину. Для японцев мы заморские варвары. Они нас за людей не считают, и только что это доказали. Так что...» Колчак замолчал, обводя взглядом офицеров в кают-компании, многие из которых вскочили, услышав о расстреле в воде спасающихся моряков русского крейсера. Приняв строевую стойку, Александр Васильевич скомандовал: «Господа офицеры, смирно! «Слушай приказ. В 4:30 атакуем транспорты противника и Акицусиму. Координаты будут сообщены перед атакой. Вольно. И еще, господа, от имени командования поздравляю всех с подтвержденным потоплением бронепалубных крейсеров «Сумы», «Идзуми» и «Мацусимы». Последний, правда, почти дошел до берега, но выброситься не успел. «Служу престолу и отечеству!» — дружно рявкнули офицеры, чьи лица расцвели улыбками. «Эльвальд Вильгельмович, за вами Акицусима. На этот раз не промахнитесь», — с улыбкой произнес Колчак. «Благодарю вас, Александр Васильевич. Я не подведу больше, честное слово». Мичман Клейст благодарил так, будто бы его не отправляли в бой с превосходящим силами противником, выход из которого живым в рассветных сумерках был маловероятным, а наградили самой высшей наградой Российской империи. «Сам бы лучше крейсер атаковал в одиночку, чем на транспорт идти. И у меня душа не лежит топить пароходы с войсками. Как-то это бесчестно». Изображая радость на лице, думал командир специального отряда торпедных катеров. «Хотя Тимофей Васильевич, когда мне, как он сказал, мозги промывал, много чего про японцев и их зверство во время Японо-Китайской войны поведал, а также заверил, что после этой войны многое во взглядах на благородное ведение боевых действий изменится. И вернее всего, он прав». «Да что он делает? Не успеет же отвернуть, черт!» Громкий и возмущенный крик Кононова заставил меня перевести бинокль от атакуемых японских транспортов на место, где стоял крейсер «Акицусима». Одинокий торпедный катер на огромной скорости сближался с японским кораблем, четко выдерживая под огнем курс для сброса торпед. Дистанция составляла 200 метров, чуть больше Кабельтова. На такой скорости надо было срочно отворачивать, иначе можно было столкнуться с крейсером. Словно услышав крик Кононова и мои мысли, катер использовал бугельную систему сброса торпед и начал забирать в сторону, а потом будто бы споткнулся на полном ходу. Вернее всего, в него попал снаряд. Оседая в воде и теряя скорость, миноноска вернулась на прежний курс и направилась к Акицусиме. «Что он делает?» — с каким-то отчаянием в голосе вскрикнул стоящий рядом Ризнич. «Как говорят наши противники, идет по пути воина. Самурай должен прежде всего постоянно помнить, что он может умереть в любой момент. И если такой момент настанет, то умереть самурай должен с честью. Вот его главное дело». Процитировал я один из принципов Бусидо, не отрываясь от бинокля. Скорости и времени катеру хватило, чтобы добраться до крейсера. Сначала поднялись водяные столбы подрыва двух торпед, а затем в яркой вспышке пропал небольшой русский корабль, до конца выполнивший свой долг. Взрыв катера был сильным. Видимо, кроме керосина, на котором работала его двигательная установка, была еще и запасная мина-торпеда. Бугельная система их сброса позволяла перевооружить корабль силами экипажа. Правда, на спокойной волне. Когда облако огня опало, стало видно, что японский крейсер неумолимо начал заваливаться на бок, и до его полного переворачивания остались даже не минуты, а буквально секунды. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Снимая фуражку и крестясь, произнес командир шхуны. За ним все офицеры и нижние чины сняли головные уборы и начали креститься, читая про себя молитвы. «Достойная смерть для наших моряков. Думаю, командир Акицусимы, капитан первого ранга Като Садакити, ее оценил», — произнес я, надевая фуражку. «Тимофей Васильевич, вы...» — возмущенно начал Ризнич, но потом несколько осекся, подбирая слова. «Как-то слишком высоко оцениваете нашего противника, особенно в такой ситуации». «Да, Иван Иванович, я высоко оцениваю высокий боевой дух и готовность к самопожертвованию у японцев, особенно у офицеров, в основном воспитанных на принципах «хагакуре бусидо», что переводится как «путь воина, сокрытый в листве». Каждое утро настраивай свой разум на то, как правильно умереть. Каждый вечер освежай свой разум мыслями о смерти. Путь воина — это путь смерти. На таких принципах воспитаны эти желтолицые макаки, как их часто называют культурные европейцы. Я посмотрел на офицеров, которые внимательно прислушивались к нашему разговору с Ризничем. По моему мнению, на сегодняшний день только русские и японцы могут, презрев смерть и пожертвовав своей жизнью, добиться победы над врагом. Сегодня мы увидели подвиг наших моряков, которые выбрали смерть и пошли сознательно на нее, чтобы гарантированно утопить крейсер противника. Это достойная смерть, о которой будут помнить наши потомки. А в голове мелькнули сведения из моего прошлого будущего. 445 советских героев совершили в годы Великой Отечественной войны подвиг, аналогичный действиям Александра Матросова, закрывшего своим телом вражескую амбразуру и спасшего ценой своей жизни десятки других жизней. Такого самопожертвования мир еще не видел. Самопожертвование — это, конечно, довольно широкое понятие. Помимо броска на амбразуру, к такому роду подвига можно отнести воздушные и наземные тараны, бросок под танк с гранатой, подрыв себя и врагов гранатой. Во время военных действий многие герои вызывали огонь артиллерии и авиации на себя. Бывало, что бойцы закрывали собой командира и однополчан. Уникальный подвиг совершали связисты, когда они, восстанавливая кабель связи, при критических обстоятельствах пропускали ток через себя. О том, что кто-то из вермахта, войск сателлитов гитлеровской Германии, польской армии Краевой или в армиях наших союзников по антигитлеровской коалиции закрыл собой амбразуру ДОТа, я не слышал. Но вот про Тейсинтай, то есть про добровольцев-смертников в японских вооруженных силах во время Второй мировой войны, знают во всем мире. Наиболее известные из них — камикадзе, летчики-смертники. Но кроме них у японцев были парашютисты Тейсинтай, которых использовали для уничтожения самолетов, боеприпасов и горючего на аэродромах противника с помощью бомб и огнеметов. В Квантунской армии в 1945 году имелась отдельная бригада смертников, а в каждой дивизии батальон Тейсинтай для уничтожения бронетехники, артиллерии и живой силы противника. На море отличились синьё — смертники на быстроходных катерах со взрывчаткой, кайтен — люди-торпеды, кайрю — смертники на малых подводных лодках. Были даже фукурю — пешие водолазы-подрывники, которых называли «драконы удачи». В Германии примерно до 1944 года не пропагандировалось самопожертвование и победа любой ценой. Поэтому о подвигах вроде Тололихинского, Гастелловского или Матросовского, совершенных немцами в тот период, ничего не известно. Но в конце войны подобные случаи были. Были даже эскадрильи истребителей-смертников, «Рамьяга». Вступая в них, пилоты давали клятву в каждом бою сбивать не менее одного вражеского бомбардировщика, а если не удастся сделать это из пушек, то таранить противника. Известный ас Генри Херлер весной 45-го погиб при таране американской летающей крепости. Последние его слова были «У меня закончился боекомплект, иду на таран, до встречи в Вальхалле». «Тимофей Васильевич, а как же расстрел наших моряков, которые пытались спастись с тонущего варяга? Разве это не бесчестно?» — задал вопрос Ризнич, прервав воспоминания из прошлого будущего, которые все реже и реже посещали меня. «Понимаете, господа, я, конечно, небольшой знаток японской культуры и философии, но из того, что узнал, могу сказать, что во время этой войны благородства и гуманности, как на европейских полях сражений, можно не ждать. В японской культуре выше гуманности стоит практицизм. Для любого японца намного практичнее добить упавшего и даже сдающегося противника, нежели помиловать его, пока тот не успел прийти в себя и броситься опять в бой. Идеал благородства по отношению к врагу у японцев так и остался идеалом. Он существует в основном оторванно от реальной самурайской жизни. Я сделал небольшую паузу. И еще, господа офицеры, для расширения кругозора. Великий фехтовальщик средневековой Японии Мусаси Миямото, не любивший лукавить, говорил о смысле боя просто. «Скрещивая свой меч с мечом противника, не думай о том, рубишь ли ты сильно или слабо. Просто руби и убей врага. Твои мысли должны быть заняты лишь тем, как убить. Главное — уничтожить противника. И нигде не сказано, что это необходимо сделать благородно в открытом поединке». Вот такая неизвестная для нас самурайская культура. На этом эмоции отодвигаем в сторону, потом будем радоваться или грустить. Эмоции — это удел победившего. Кто воюет с ними рука об руку, никогда не побеждает, потому что разум в такие моменты не работает. Отбросьте страх и ненависть. Помните только главное. Поставленная задача должна быть выполнена, а мы все должны уцелеть. Вопросы есть? Вопросы, если и были, то их не озвучили. Между тем, остальные 5 катеров удачно отстрелялись по транспортам, поразив 9 из 11. Стоявшие на якоре суда были отличной мишенью, и отряд Колчака выпустил торпеды в полигонных условиях. Японские миноносцы, которые были заняты спасением матросов с затонувших японских кораблей, не успели помешать стремительной атаке русских торпедных катеров и их уходу. Уже можно было подвести итог проведенной спецоперации, который был просто ошеломляющим. Объединенный флот Японии потерял броненосец береговой обороны «Чин-Ен», броненосный крейсер «Чиода», 3 полукрейсера-полуброненосца «Ицукуси-Муа», «Хасидате», «Мацусима» и 3 бронепалубных крейсера «Идзуми», «Сума», «Акицусима». Также катерами отряда Колчака были потоплены 9 транспортов с войсками противника. Как минимум на дно пошло не меньше 3000 японских солдат с вооружением, снаряжением и запасами. Как вывод, Япония потеряла 3-ю эскадру адмирала Катаока, и теперь ее военно-морская база на Цусиме не может противопоставить русскому флоту каких-либо значительных сил. Кроме того, были сорваны планы по оккупации Юга Кореи. Оставшихся войск хватит максимум на захват Мозампо. И самое главное, полученный результат давал простор для крейсерских операций Владивостокского отряда. Закрыть такую дыру в своей морской обороне японцам теперь будет очень непросто. Наши потери в виде крейсера «Варяг» и торпедного катера, как выяснилось чуть позже под командованием мичмана барона Клейста, были минимальными. Тем не менее, мои слова о том, что мы отомстим за гибель крейсера, надо было продолжать выполнять. Обстановка для этого складывалась исключительно благоприятная. Когда полностью рассвело, картина внешнего рейда Мозампо предстала во всем своем ужасе. Через бинокль было видно, что юго-западная часть рейда буквально забита трупами погибших моряков. Но еще больше их было там, где затонули транспорты. Видно, много было тех, кто не захлебнулся, а был убит, и в легких остался воздух. На шхуне всем хотелось знать, остался ли кто живой из экипажа «Варяга», да и как обстоят дела в русской миссии, было бы интересно узнать. Но с 2 оставшихся на плаву транспортов под прикрытием миноносцев японцы высадились в порту Мозампо и быстро заняли его со стрельбой не только из стрелкового оружия, но и огнем из корабельных орудий. А до этого японские миноносцы потопили несколько небольших корейских джонок, не знаю, как эти суда правильно называются, экипажи которых занялись обычным мародерством с тел мертвых японских солдат и матросов, которые остались на плаву. Поэтому рисковать посылкой на берег для разведки кого-нибудь из офицеров я не стал. Неизвестно, как ведет себя на берегу озверевшая японская солдатня. Гуманизмом они никогда не отличались. А после таких потерь... Это вызвало бурную дискуссию в кают-компании, поэтому пришлось применять власть командира, озвучив приказ выдвигаться с внешнего рейда. Времени на споры и дискуссии не было, надо было пользоваться моментом для следующей атаки. Тем более, что впечатленные расправой японцев над гражданскими судами, многие корабли начали покидать внешний рейд. Дождавшись, когда в сторону залива прошло судно под английским флагом, отправились за ним на выход и мы. Колчаку место базирования было назначено у одного из островов Гото. Марсель же должна была заглянуть в Сасебо, чтобы определиться со сложившейся ситуацией. В этом был определенный риск нашего рассекречивания. Если найдется кто-то у японцев, кто сможет связать нахождение шхуны под французским флагом с подрывами японских кораблей. На следующий день, ближе к вечеру, наш корабль подошел к горловине входа на рейс Сасебо, где был встречен бронепалубным крейсером «Саен» и тремя минными крейсерами, которых Кононов определил как «Бэйсю», «Хиноде» и «Кайе». Эти четыре корабля перекрывали проход на рейд, и через сигнальный прожектор с одного из минных крейсеров нас известили, что вход в порт Сасебо закрыт, порекомендовав идти в Нагасаки. Отметив, что внешний рейд Сасебо пуст, выполнили указания японцев, на пяти узлах пошли в сторону Нагасаки, после чего собрались в кают-компании старшим офицерским составом. Я, Кононов, Ризнич. На кратком совещании решили следовать в Нагасаки, где попытаться выяснить сложившуюся обстановку и узнать свежие новости. Отсутствие в Сасебо эскадренных броненосцев эскадры адмирала Того и крейсеров адмирала Дева можно было считать доказанным, поэтому предварительно решили, что боевых пловцов пока использовать не будем. Побережем заряды для более значимых целей, чем бывший китайский бронепалубный крейсер Цзи-Юань. В Японо-Китайскую войну во время битвы при реке Ялу этот бронепалубник водоизмещением меньше 2500 тонн отличился позорным бегством с поля боя. Позже был захвачен японцами в Вэйхайвее и переименован в Саен. Торпедные крейсеры водоизмещением в 400 тонн как цели вообще не рассматривались. Овчинка не стоила выделки. По полученным ранее сведениям от военных агентов из Японии, предполагалось, что в случае войны сухопутные войска на транспортах будут грузиться в следующих городах и портах страны восходящего солнца. Первая токийская дивизия будет посажена на транспорты в ближайшем крупном порту — Йокогама. Третья — Нагойская, четвертая — Осакская, пятая — Хиросимская будут грузиться в Кобе или в Хиросиме. Пребывание штаба 2-й армии в Хиросиме говорило в пользу посадки значительной части этих войск, включая 10-ю дивизию, именно в этом порту. В общем, нас интересовали транспорты с солдатами 6-й Кумамотской дивизии, путь которых, естественно, пройдет непосредственно через порты острова Кюсю, включая Нагасаки, а потом в Желтое море. Только вот вопрос, где сейчас эти транспорты находятся, под какой охраной идут и стоит ли их ждать? Месть, конечно, дело нужное, но забывать об основных задачах не стоило. Но пока время терпело, поэтому курс на Нагасаки.